Я подозреваю, что ей платит Византия. Что ни говори, а император — величайший хитрец. К сожалению, приходится это признать, увы. Я пока не в силах доказать, что графиня в сговоре с Алексеем. Это надлежит сделать тебе и сэру Тустену. И скажу тебе откровенно, он подмигнул совсем по-мальчишески. Я скорее обращусь в мусульманство, чем сделаю эту леди своей герцогиней. Он пристально взглянул на Эдмунда. Полагаю, тебе теперь ясно, что не случайно я уговорил твою очаровательную сестру сопровождать графиню Сибиллу в качестве ее придворной дамы. Да, теперь я понимаю, мой герцог. Но раньше мне это не приходило в голову. Боемунд с удивлением посмотрел на собеседника. «Тогда тебе следует об этом подумать. Если вы хотите остаться в живых, не доверяйте никому. У тебя совсем не тупая голова, сэр-рыцарь, так что пошевеливай мозгами и не будь нормандским простаком, у которого одни сражения на уме». Затем герцог из Таранта переменил тему разговора. «Скажи-ка мне, я заблуждаюсь, или леди Розамунда действительно вспыхивает при всяком упоминании о Четерарце? Она что, ненавидит его, или, возможно, испытывает влечение к этому беспокойному выходцу из Ломбардии?» Англо-норман невольно потупил взор. «Какое может быть влечение? Ведь этот человек ее оскорбил и едва не лишил меня жизни». А на высоких скулах Эдмунда выступил легкий румянец. «Я запомню ваши слова, мой герцог, но уверен, такого быть не может». «Возможно, ты прав», — кивнул Боемунд. «Что ж, вернемся к нашим делам. Мой казначей выдаст тебе кошель, чтобы вам было чем расплачиваться по прибытии в Византию. Но предостерегаю», — герцог лукаво взглянул на Эдмунда. «Тебе будет нетрудно избавиться от этих денег, если все, что рассказывают о тамошних женщинах, окажется правдой. Увы, кошель не очень-то увесистый, но ты, наверное, и сам успел заметить, что мои владения неплодородны и малонаселены, к тому же мне приходится платить за снаряжение. Я беден, сэр Эдмунд, беден!» Герцог откинулся на спинку кресла, глаза его грозно сверкнули. «Вот почему я хочу отвоевать у неверных христианские земли. Я своего добьюсь. Не сомневайтесь, сэр-рыцарь». Боемунд поднялся, подошел к Эдмунду и похлопал его по плечу. «При всех наших разногласиях, сэр-рыцарь, я очень высоко ценю тебя, поэтому на борту галеры ты найдешь от меня подарок — кольчугу без рукавов из тонких, легких, но крепких стальных колец. Носи ее, где бы ты ни оказался, и самое главное, пуще всего, остерегайся яда. Если у тебя возникнут какие-либо подозрения, ссылайся на переполненный живот или настаивай на особой чести обменяться кубками с твоим хозяином. Никогда не засыпай без того, чтобы твой оруженосец или другой доверенный слуга не бодрствовал рядом с тобой. От всего сердца благодарю вас за подарок, милорд, и обещаю, что во всем буду следовать вашим мудрым советам». «Что ж, посмотрим, как ты справишься со своей миссией», — внезапно помрачнев, пробормотал герцог. «А теперь поговорим о сэре Тустене. Я высоко ценю его услуги, ценю его прекрасные знания Византии и византийцев, но все же я никогда не смогу полностью довериться человеку, который служил у Русселя де Байоля и который когда-то был на дружеской ноге с моим врагом Алексеем Комниным». «Значит, сэр Тустен служил византийцам? Наверняка. После того, как его господин де Байоль был отравлен. Поэтому будь начеку. не своди с него глаз. Герцог с усмешкой пощипывал бородку, а ведь многие принимали его за честного, но тупоголового норманна, вроде бы безмозглого паладина по имени Роланд из Ронсеваля. Подумать только, какое легкомыслие позволить врагу заманить себя в ловушку. Но менестрели восхваляют этого Роланда в бесчисленных балладах, потому что бедный дурень геройски погиб. Герцог положил руку на плечо бывшему графу. «Послужи-ка мне преданно, сэр Эдмунд, и награда превзойдет все твои ожидания. В качестве моего вассала ты будешь править богатыми городами и землями, намного большими, чем те, которые ты потерял в Англии». Минуту-другую эти столь схожие внешне люди твердо смотрели друг другу в глаза. Наконец Боэмунд сказал: «И еще одно, последнее предостережение. Остерегайся византийских женщин даже больше, чем их мужчин, но и не заблуждайся в отношении последних. Эти восточные римляне, как они себя называют, сметливы в бою и очень храбры, когда захотят. Вопреки своим завитым и намасленным волосам, шелковым одеждам и роскоши их жилищ, с которой тебе еще предстоит познакомиться. Иди же добудь мне веские доказательства предательства Сибиллы. Тебе это будет нетрудно, учитывая то впечатление, которое ты на нее произвел». «Впечатление? Милорд, конечно, шутит». «И не думаю», — отрезал тот. «Сибилла тоскует по твоим объятиям, как сука во время течки по матерому кобелю. А ты по ней?» «Ни в малейшей степени, милорд», — ответил Эдмунд. «А почему? Разве она не самая лакомая красотка, когда-либо согревавшая постель воина?» «Она очень мила, милорд», — улыбнулся Эдмунд, — «но в замке Сан-Северина меня дожидается нежная и несравненная леди Алекс де Берне. С ней я обменялся клятвами, и ничто в мире не заставит меня нарушить слово». Боэмунд расхохотался. «Не похваляйся раньше времени, доблестный рыцарь, ты знаешь только неуклюжих и грубых франкских женщин. В том величественном и прекрасном городе, куда ты направляешься, ты повстречаешь женщин знатных и не очень, которым ничего не стоит освободить честного, но простоватого рыцаря от брачных обязательств. Готов с оружием в руках доказать правоту моих слов?»